Глава шестая. «Как увезли? Аглая, попытайся рассказать все более подробно», — сказал доктор. «Вот так просто бросили на телегу». «Так, Иван Павлович», — горестно вздохнула Аглая. «Бросили и увезли». «Подожди, а Гробовский? Что, Алексей Николаевич, не сопротивлялся? Не пытался бежать?» Иван Павлович недоуменно потер переносицу. Как-то все это было не очень-то похоже на поведение Гробовского. Насколько его уже успел узнать доктор, господин поручик попытался бы вырваться, бежать. Уж револьверов бы точно не испугался. У него и у самого револьвер имелся. И еще небольшой пистолетик, Браунинг. Так почему же? Разве что... Ну да, испугался. Только не за себя, за Аглаю. И все же что-то тут было не то. А третьего дня кто-то у забора ошивался, высматривал. Мне показалось, Гвоздиков Яким, ну, помните? «Не думаю, чтобы он так быстро из тюрьмы добрался. Не думаю», — покачал головой доктор. «Аглаюшка, успокойся. Давай-ка чайку. Посидим, да подумаем, как Алексею Николаевичу помочь». «Да как уж ему теперь и поможешь-то?» Иван Палыч, подбросив мелко наколотых дровишек, поставил на плиту чайник. Весело взвелось пламя. Заведующая больничкой развязала принесенный из дома узелок. На этот раз не совсем калитки. Просто пирожки из обдирной муки с яйцом и квашеной капустой. Вкусные! Да когда у Аглаи было невкусно? Видать, хотела порадовать дружка. Однако, увы. Увезли трое. Молодые парни в черных плащах. Сюр какой-то. Зорро, Фанфан, Тюльпан. И что, мандата никакого не показали? Не, девчонка шмыгнула носом. Говорю ж, револьвер под нос сунули, а Алексею-то, может, какую бумагу и показали, я не видела. В сторону ключа, значит. Доктор снял с плиты закипевший чайник. Задумался, разливая кипяток по кружкам, куда Аглая уже успела сыпануть сушеного чабреца до кипрея. Хоть и не китайский чай, да все ж духовитый. Ключ. Дальняя деревня. Доктор припомнил парней, которые в него стреляли как раз по дороге на ключ. Пришлось по другой дороге ехать, в обход. Хорошо, бандиты не погнались, просто пугнули, отогнали. Чтоб чего не надо не увидал. Верно так. Интеллигентные какие бандиты. А Гробовского вон, грубо бросили в телегу. А доедет ли подвода до ключа? Если бы поутру, по морозцу, да, но вот сейчас вряд ли. И тем не менее, бросили и ускакали. Аглаюшка, ты сказала, ускакали. Что же у них, кроме подвода, еще и кони были? Так да, двое на конях, один в телеге. Кони хорошие, сытые. А гнедой-то жеребец и вообще знакомым показался. Кажись, я его у нас, в Зарном, видала. Знакомый жеребец. Лучше бы с парней кого узнала. То есть парни все в черных плащах? Ну, в таких, из чертовой кожи, не длинных. Прикрыв глаза, задумчиво протянула заведующая. Шоферы в таких обычно. И еще говорят, летчики. Да и молодежь щеголять любит, модничают. А они тебе что-то сказали? Может, заикался кто? Да не помню я. Девчонка пожала плечами. Они не разговаривали-то со мной. Почти. Револьвер там погрозили, и все. Один такой ловкий за старшего у них приказывал. «Ловкий?» — насторожился доктор. «А почему ты так думаешь?» «Видала, как на коня сел. Птицей в седло. Да на дыбы шейком. Ну, того, жеребца гнедого. А до того вроде как прихрамывал». «Кто прихрамывал? Жеребец?» «Да парень же. Этот мне постарше других показался». Аглая налила чай в блюдце и потянулась к сахарнице. «Все молодые, хваткие, в шарфах». «В зеленых», — вспомнив Рябинина, неожиданно хохотнул доктор. Собеседница удивленно подняла голову. «Почему в зеленых? В обыкновенных шарфах, шерстяных, серых». «А тот, что прихрамывал, как именно, на какую ногу?» Словно бы вспомнив что-то важное, Иван Палыч совсем позабыл про чай. «Не знаю, как и сказать. Не то чтоб совсем хромал, да вот этак». Встав, девушка прошлась по комнате, подволакивая левую ногу. Не выдержав, доктор хлопнул в ладоши. «Молодец, молодец, Аглаюшка, здорово все изобразила. «Гнедой жеребец, говоришь, ногу левую подволакивает. Ловок в седле». «Ну точно, Аглая Федоровна, тебе в театре играть. Хотя бы в школьном, Офелию». «Он как раз театр собрал, Шекспира ставит». «Скажете тоже, Иван Павлович», — сконфузилась девушка. «Вы чаек-то пейте, остынет. Я сейчас сахару накалю». Щелкнули щипчики. Взяв в руку блюдце, Аглая подула на чай, отхлебнула, вернее, шумом втянула в себя. Это называется сербать. Все деревенские так пили, ловко. А вот у доктора не получалось, хотя и пробовал. Обливался. Ловко. Доктор прикрыл глаза. Не подвела профессиональная память. Тот ловкий парень, что был за старшего, подволакивал левую ногу, осколок сильно повредил суставы и связки, и в здешних условиях ничего с этим поделать было нельзя. Хромал, зато отлично держался в седле. Еще бы, казак, и конь у него огонь, гнедой жеребец по кличке Арнольд. Деньков, Прохор Деньков, урядник. Становые в Зарном оба хромали. И Деньков, и его непосредственный начальник, пристав, штабс-капитан Петр Николаевич Лаврентьев. «Так, Аглая, а ты наших становых давно ли видала? Ну, пристава с урядником». Девушка поставила блюдце. «Ой, Иван Павлович, давно. Почитай, с месяц уже. Да больше, как царя-то того, так с тех пор и не видала. Так ведь их отменили же, ну, всю бывшую полицию. Бедный Алексей Николаевич». «Ничего, Аглаюшка. Думаю, с Алексеем Николаевичем не все так плохо будет. Услышим еще про него». «Уж точно, подаст весточку». Потянувшись, доктор поднялся на ноги и подошел к окну. Посмотрел, как шли по дороге на станцию люди, верно, к поезду. «Ого, и Анна Львовна там, тоже пешком. Между прочим, представитель власти. Что ж ей экипаж-то не выделили?» «Так и ясно, время такое теперь». «Я сейчас». Схватив оставшуюся еще со времен санитарного поезда шинель, молодой человек рванулся на улицу. «Аннушка! Анна Львовна! Эгей!» «Иван?» — обернувшись, улыбнулась учительница. Вернее, уже бывшая учительница. Ныне же облеченное властью лицо, представитель уездного комитета Временного правительства. «В город?» «Ну да. Совещание в комитете. Сам генерал Лукьянов приедет, руководитель войск внутренней стражи. Царский еще». «Так его что же, не того?» — изумился Иван Павлович. Аннушка засмеялась. «Он же одним из первых новую власть признал. Вот и приказ издал с призывом к своим войскам проявить лояльность и верность Временному правительству. Так что по-прежнему в начальстве. Одно слово, генерал». «Да уж, генералы у нас всегда в цене, при любой власти», — цинично хмыкнул доктор. «Жаль, к обычным поручикам, урядникам да штабс-капитанам сие не относятся». «Ничего-то ты, Иван, в политике не понимаешь». Аннушка весело рассмеялась и потрепала возлюбленного по волосам. «Элегантная шапочка, горжетка, модное пальто из плюша, зеленое с большими круглыми пуговицами, серая юбка из тафты, с накладными по последней моде карманами». «Ань, тебя хоть в кино снимай», — восхищенно присвистнув, Иван Палыч хотел было схватить девушку в объятия, закружить, да постеснялся прохожих. «Ладно, пошла я. А то на поезд опоздаю. Сегодня, верно, у Ольги Яковлевны заночую». «Ольге Яковлевне поклон. Ох, как бы она тебя курить не научила». «Да ну тебя». «Тебе бы экипаж, Анна», — засмеялся доктор. «С кучером, а лучше какое-нибудь шикарное авто. Роллс-Ройс, Лорен Дитрих, Антилопа Гну». «Да есть у нас авто в Совете, какой-то английский грузовик. А в комитете, между прочим, Изотто Фроскини. Правда, говорят, такая, что... ого-го и увы». Фыркнув, Анна Львовна повернулась и ускорила шаг. Вернувшись обратно в больничку, Иван Палыч доверил вечерний обход Аглае. Сам же уселся писать отчет о скарлатине в деревне Ключи. Слава богу, весна, день прибавился, и было еще светло. Не надо было жечь керосин или те же свечи. В ходе беседы со старостой также была выяснена целесообразность, или лучше прояснена целесообразность. Нет, целесообразно было бы, или все же... Тут доктор задумался Из пера на листок пищи и бумаги упала красивая синяя клякса. «Вы прям как ученик», — войдя в смотровую, улыбнулась Аглая. «Так говорите, с Алексеем-то Николаевичем нормально все будет?» «Думаю, да». «А почему? Почему вы так? Ой, авто!» Девушка подбежала к окну. Иван Палыч и сам уже услыхал надсадный вой двигателя, перемежаемый какими-то хлопками на вроде револьверных выстрелов. «Кажется, застряло. Неудивительно, в нашей-то грязи». Мотор взывал раненым динозавром, пару раз рыкнул и затих. «Ну, верно, сейчас к нам за помощью придут», — прокомментировал доктор. «Мы же тут рядом». Он сам, любопытствуя, подошел к окну. Открытый, с натянутым тентом автомобиль, с колесами, как у телеги, вероятно, когда-то выглядел вполне себе презентабельно. Однако заметно было, что колеса-то разные, клаксона вообще нет, и хромировка на радиаторе и фонарях-фарах облезла. Какого цвета кузов, было не разобрать, забрызган грязью по уши. Выбравшись из кабины, пожилой усатый водитель в крагах принялся крутить заводной рычаг, называемый остряками кривой стартер. Впрочем, безуспешно. Поняв, что дело-то швах, пассажиры вышли из салона и дружно зашагали к больничке. Первым шел субтильного телосложения юноша, кудрявый блондин в студенческой тужурке с золотистыми пуговицами и с непокрытой головою. За ним трое солдат с винтовками с примкнутыми штыками. Да и парень был вооружен. Поверх тужурки виднелась кожаная офицерская портупея с деревянной кобурою. Неужели маузер? «Интересно. Это еще что за делегация?» — протянул Иван Палыч. «Ладно, поглядим. Небось, про кузнеца спрашивать будут. Или лошадь просить». С крыльца донесся грохот шагов. Кто-то постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Тот самый субтильный юноша лет 17-20 на вид. Однако, да, с маузером, а в петлице красный бант. И весь из себя серьезный, серьезнее некуда. «Здравствуйте», — вошедший поправил пенсне и строго посмотрел на доктора. «Кто здесь? Расщупкина Аглая Федоровна, управделами земской больницы». Спрятав усмешку, Иван Палыч кивнул на Аглаю. «Похоже, что она». «Да, я», — девушка поправила косынку. «А что случилось? И вы вообще кто?» «Начальник общественной полиции Зареченского уезда Петраков». Грозно расправив плечи, парнишка тут же стушевался. «Или уже милиции, а, впрочем, неважно, вот мой мандат». «Да верю я, верю», — растерянно закивала Аглая. Еще б не поверить, когда сразу за юным начальником сверкали штыками винтовки. И солдатики были такие солидные. «Это товарищи из Совета депутатов», — юноша оглянулся на солдат. «Оказывают поддержку». Тут доктор хмыкнул. «Хорошо было бы сказать, пока оказывают. Начало апреля уже. Скоро и знаменитые апрельские тезисы Владимира Ульянова, Ленина. О социальной сущности двоевластия... Еще там что-то, и самое главное, никакой поддержки временному правительству. Правда, в советах пока что главную скрипку играли меньшевики и эсеры, а этим на Ильича было плевать. Так что в случае чего солдатики, несомненно, исполнят свой долг. Так вот, между тем откашлялся Петраков. Петраков, Василий, а, вот о ком писали газеты. «У нас имеются сведения, что в вашей больнице скрывается бывший жандарм и агент царской охранки некто Гробовский. Попрошу его выдать». «Не знаю, что и сказать». Аглая беспомощно посмотрела на доктора. Пришлось вмешаться. «Кто-кто?» — глянув на представителя власти, иронически усмехнулся Иван Палыч. «Так вы уж, любезнейший, уточните, жандарм или агент охранки». «Сколь помню, он вообще сыскной и должен бы проходить по Министерству юстиции у Александра Федоровича. А, впрочем, у нас его нет и не было. Прошу, можете здесь все осмотреть. Аглая Федоровна, покажите все господам, пардон, гражданам». «А вы вообще кто?» — Петраков наконец изволил поинтересоваться. «И что делаете в учреждении Земского Союза?» «Петров Иван Палыч, земский врач», — светски представился доктор. «Я здесь работал когда-то. Нынче же комиссар по медицинским делам уездного комитета. Вот мой мандат». Иван Палыч торжественно вытащил бумагу. «За подписью господина Чарушина». «Вы знаете Чарушина?» Парнишка недоверчиво прищурился. Доктор покивал. «И его, и Ольгу Яковлевну, это ж все наши земские». «Ныне Всероссийский земский союз. Что ж, очень рад», — Петраков протянул руку. «То есть, получается, нас ввели в заблуждение. То-то мне сразу показался подозрительным этот тип. Гвоздаков, Гвоздев». «Может, Гвоздиков?» — ахнула Аглая. «Так вот это...» «Да-да, он, начальник полиции или уже милиции, задумчиво покивал. Его из совета направили как жертву царского режима, вставшего на путь исправления. Правда, мне он почему-то таковым не показался». «Гвоздиков. Доктор похолодел». «Нет, не обозналась Аглая. Успел-таки добраться до родных мест. Значит, и Сильвестр может быть где-то рядом. Субботин же тоже здесь». «Что же, значит, вы, гражданин Петров Иван Павлович, этого самого Гробовского не видели?» «Отчего же видели? Как какого-то бывшего схватили какие-то бандиты. А уж Гробовский-то был или кто?» Кто-то истово забарабанил в окно. Аглая дернулась. «Так и стекло разобьют, ироды. Кто там?» Дверь отворилась. «Господи, Викентий Андреевич, что с вами?» «Телеграфист со станции. В одном сюртуке, растрепанный, и на лбу кровь. Там шофер сказал, что... Господа, полиция, помогите, станцию грабят». «Что? Станцию? Целая банда там». Доктор закусил губу. «Анна Львовна тоже там, ждет поезда». Услыхав о банде, Петраков с досадой хватанул себя по лбу. «Эх, машина-то... Ничего, пешком, бегом, солдатушки». «Зачем бегом? Иван Палыч уже принял решение вмешаться. У меня мотоциклет «Дукс». Господин Петраков, идемте». «Аглая, телеграфиста перевяжи». «Мотоциклет? Славно. Быстро домчим. Так, граждане солдаты, я уехал, а вы пешком». «Ясно, гражданин начальник. Сделаем». Надо отдать должное. Василий Петраков труса не праздновал и настроен был решительно, по-боевому. Миг, и они с доктором уже летели в наступающих сумерках, освещая дорогу ярким светом ацетиленовой фары. Вот и станция. С виду, как будто все спокойно. На платформе полно людей, ждут поезда, и не похоже, что кто-то их напугал. Интересно, что здесь можно грабить? Выключив фару, задумчиво протянул Иван Павлович. Кассу? Так там такие суммы, что... Разве что телеграфный аппарат унести. Петраков неожиданно улыбнулся. «А буфет? Там ведь есть буфет?» «Ну, да. Вот продукты и грабят, потом на телегу и...» «А ведь правильно сообразил парень. Недаром полицейский начальник». «Буфет, видно, заперли», — Василий рассуждал вслух. «Телеграфист случайно увидел, убежал. Бандиты же сейчас все тащат через кухонный вход. Надо искать подводу». «Не так сие и сложно. Где дорога, там и подвода». «Вы ищите, а я на разведку. Если что, свистну три раза». «Ага». Да, не успев далеко отойти, доктор вдруг обернулся. «Тут разъездные пути. Если не подвода, то ищите дрезину». «Дрезину? Ага». Анну Львовну Иван узрел сразу, еще издали. Стояла на платформе среди всех прочих. «Что, еще не уехала?» «Ох, Иван, напугал. Не уехала, в вагон не забраться. Народу...» «Это потому что поезд дальний. Ничего, вот-вот местный поедет. Я думаю, уеду». «Ой, Иван, ты как здесь?» «Телеграфисту плохо». «Викентию Андреевичу?» «То-то, смотрю, телеграф не работает. Буфет, кстати, тоже закрыт». «Ладно, побежал я, поезд не пропусти». Обняв подругу, Иван Палыч, не стесняясь, поцеловал ее в губы. Тусклый керосиновый свет, пустой зал ожидания, все вывалили на платформу. Буфет тоже пуст, дверь на кухню заперта. Что ж, служебный вход или, как тут именовали, кухонный. Черт, надо было бы попросить револьвер. Подумав так, Иван Палыч тут же их мыкнул. Тогда уж лучше винтовку. Еще лучше станковый пулемет конструкции инженера Хайрима Максима, какой был когда-то на санитарном поезде. Ага, Доктор едва успел спрятаться за угол, увидев, как из распахнувшейся двери появился парень с мешком. Похоже, парень тоже что-то заметил. Сняв с плеч мешок, вытащил из-за пояса револьвер. С десяток секунд постоял, обернулся. «Яким, там кто-то это, следит». «Кабы следили, давно бы взяли», — послышалось из подсобки. «Тащи давай, еще всего 3 ящика осталось, тушенка». «Яким?» — Иван Павлович вздрогнул. «Неужели и вправду Гвоздиков? Молодой бандит и старый враг, некогда цеплявшийся к Анне?» «Эх, худо без револьвера. Надо хоть в управе спросить, в комитете. А то вон Петраков с Маузером, так ему по должности». «Еще один парень, и еще. Вдвоем тащили ящик. Вот еще, похоже, последний. А вот и Гвоздиков. А черт его, поди разбери тут, фонарь-то далеко». Чуть выждав, доктор проскользнул мимо здания станционного вокзальчика и вслед за парнями нырнул в темноту, оказавшуюся не такой уж и темной. Луна, да и фонари на разъезде. Ага, вот они. Чьи-то темные тени проворно тащили ящики и мешки. Четверо. Всего-то четверо. Эх, Викентий Андреевич, у страха глаза велики. Хотя, если они все вооружены... Доктор чертыхнулся, едва не споткнувшись о рельс. Железка, значит, и вправду дрезина. И эти парни, те самые, что ограбили мельника. Очень может быть. «Стоять!» — хлестко прозвучало из темноты. «Именем правительства, руки вверх, живо!» Громыхнул выстрел. Парни побросали ящики и подняли вверх руки. Из-за деревьев с Маузером в руках показался Петраков. И снова выстрел, только на этот раз стрелял кто-то из бандитов. Еще выстрел, еще. «Да он тут один, тоже мне, Аника воин. Сейчас, грузите ящики, а я добью». «А ведь и в самом деле добьет». «Руки вверх!» — свистнув 3 раза, громко закричал Иван Палыч. «Живо! Всех перестреляю!» Парни затаились и открыли огонь. Засвистели пули. Доктор прижался к семафору. Не хватало еще на рельсы залечь. «Да нет там никого. На понт берут, сволочи. Кузьма, проверь, а я того». Кто-то подбежал, стреляя из револьвера. Сбоку шмыгнул второй. Однако плохо дело. «И этот один!» — послышался крик. «Вон, за семафором!» «Полите, парни!» Снова раздались выстрелы. Разодрав рукав, пуля оцарапала доктору кожу. «Ну вот, увязался. Ну, так не оставлять же этого парня Василия бандитам на раздрай. У доктора и мысли такой не возникло. Тем более Петракова он сам же сюда и привез. Теперь, получается, подставил. И что же, однако, теперь? Оползти к лесу. «Похоже, готов. Я гляну. Кузьма, подстрахуй». Кто-то бросился к семафору. Выстрел. «Кузьма, ну ты чего?» Снова выстрел. Бегущий упал и завыл, катясь по шпалам. Кто-то стрелял по бандитам из перелеска. Кто? Послышался лязг и гул. Оставшиеся в живых бандиты разгоняли дрезину. А ведь уйдут. Те, кто в живых остался. 2, да и вообще 1. Интересно, как там Петраков? И кто, черт побери? А, верно. Солдатушки пешком добрались, успели. «Иван Палыч», — вдруг тихо позвали сзади. «Ты как, цел?» «Да цел вроде». Доктор быстро обернулся. «Господи, Алексей Николаевич, ну никуда от тебя не деться. Ты как здесь? Тебя ведь...» «А, то был Деньков, урядник, верно?» «Лаврентьев тоже там, в лесу. Прячутся пока неспокойно в стране». Подойдя, Гробовский спрятал наган. «Предлагали и мне. Отказался. Я не разбойник, не волк. Я сыскарь, охотничья собака. Чего мне в лесу делать? Вот сейчас на поезд и в город. Пережду там, а там уж как бог даст. Удачи, Алексей Николаевич, и спасибо тебе за все. Не ты бы...» «Спасибо. Ты это, Аглая, объясни, как сможешь. Скажи, что не бросаю ее, вернусь, как только... В общем, скажи ей, чтобы сильно не расстраивалась». Шаги Гробовского затихли во тьме. «Василий, вы как там?» Шаря по кустам, громко выкрикнул доктор. «Кажется, немного ранен». Из кустов послышался стон. Доктор улыбнулся, подходя. «Ничего, перевяжем». Где-то совсем рядом послышался стук колес. Поезд.